Подъюга третьей школы! Алло, зачем вы мне песочек спиздили? Подъюга третьей школы! Позови проститутку мать к телефону! А мать моя тут! Да я проститутку делаю! Она вас боится, она не хочет с вами разговаривать. А ты что же проститутка? 10 лет, а ты ее ебешь в пидорскую заразу. Не врите. Что же раз ее ебешь в пидорскую заразу? Потому что пидорская зараза, да, не хочет подходить. Пидор расправляет по телефону. Не врите. Алло. Хуя. Алло, не врите, пожалуйста. Проститутка, кто-то в третьей школы. Говорите громче. Это вор третьей школы, бандюга. Громче. Бандюга третьей школы. Мы не воровали, это вы воровали у нас песочек. Что же, прости, какого хуйца, блядь, все телефоны берет, убиваешь людей, воруешь квартиры, все свои телефоны берет. Вот ты это, смотрите, ворованный фашистский сотовый телефон. Мы на рынке купили его. Ах, люди ворованные сотовый телефон. Ах, нет, ах, люди ворованные сотовый телефон. Сотова, третья школа бандюгу. А мы на рынке ваш номер купили. Алло. За $120. Алло. А ты это грузинский телефон. Ворованный. Да, ворованный. Своровали ваш номер. Поганый, зараза, отпустите. Он дружбу не одевает. И он не будет забирать. Вот что за блок. Подыхать, заспите к себе.